Глава 46. Сузаньос не разговаривал с Кидан, когда вернулся домой с истерзанными запястьями и уязвленной гордостью. Он не разговаривал с ней и на следующий день, когда Кидан попыталась вовлечь его в беседу. Она объясняла, что никому не рассказала о его бессмертии, что спасла его, когда Уксли решил погубить, только Сузаньос не реагировал. Даже не показывал, что слышит ее. Дом распухал и растягивался от его гнева. По несколько лампочек взрывалось, стоило ему пройти мимо. Кидан поняла, что Сузаньос захочет увидеть ее уязвимой. Может, снова на коленях, прежде чем они заключат какую-то мировую. Свой гнев она подавила, продумывая план, выбирая место, где Сузаньосу от нее не скрыться. У ванны Аровы Кидан появилась за 30 минут до Сузаньоса и разделась. Она вошла в большую купель. Мягкая, как молоко, вода ласкала ей бедра. Кидан прислонилась к изогнутому углу ванны и подняла голову к потолку, упиваясь написанной на нем картиной. Переплетенные черные тела, для скромности прикрытые лишь лоскутками шелка, картина притягивала девушку. Кидан потянулась за безумными любовниками, которых принесла с собой, и перечитала последние несколько глав. Поначалу ей претило насилие главных героев. Она не понимала, что кровавые деяния — уникальный язык, передающий их сокровеннейшие желания. «Тебе нельзя здесь находиться». Голос Сузаньоса отражался от стен комнаты пещеры. Кидан не удостоила его вниманием, продолжая читать. Краны в виде львов открылись. Зашуршала падающая на пол одежда, зажурчала вода. Сузаньос опускался в ванну. Когда Кидан глянула на него, Сузаньос был наполовину в воде. Его упругий торс окутывал пар. Девушка позволила себе смотреть, изучать строение его тела. Прежде она не могла этого делать, зашоренная ненавистью из-за похищения Джун. Все, связанное с личностью похитителя, не могло казаться интересным, тем более красивым. А теперь, глядя на широкую грудь Сузаньоса, на рельефные группы мышц, Кидан недоумевала, этого ли Дранаика она так ненавидела. «Не стоит оставаться наедине со мной», — проговорил Сузаньос голосом бархатным, как туман. «Если я убью тебя здесь, у меня будет законный повод». Его жажда насилия окутала Кидан, сочась ей в поры. «Понятно, почему тебе нравится их история», — сказала Кидан, возвращаясь к книге. Непоколебимо пристальный взгляд Сузаньоса ножом пронзал ей лоб. Дранаек молчал, а значит, был на волосок от срыва. Кидан отложила книгу и встала, чтобы оказаться вровень с Сузаньосом. Ее тело скрывала дымка, но грудь щипал неожиданный ветерок. Взгляд Сузаньоса на миг скользнул вниз, потом метнулся обратно. У Кидан душа ушла в пятки. Черные глаза обжигали и сурили опасность. Это были не человеческие глаза. Это были адовые угли с горящей золой. «Я никому не скажу, что ты смертный», — хрипло пообещала Кидан. Губы Сузаньоса изогнулись в невеселой улыбке. Резкое движение руки, и она сомкнулась вокруг шеи Кидан. Девушка вытаращила глаза. Секунду спустя он толкнул ее под обжигающую воду. Пока Кидан извивалась под ним, ее ноздри и уши вспыхнули, вода хлынула в рот. Пузырьки воздуха облепили ее лицо посмертной маской. Улыбаясь, сестра тянула к ней руку, и Кидан боролась с невидимой тягой умереть и оставить этот мир. «Пойдем, ты сделала достаточно». Руки и ноги Кидан стали двигаться медленнее, потом ослабели. Улыбка Джун погасла. Сестра тоже тонула. Но потом в тело Кидан хлынула жизнь, и девушка начала бешено биться. Сузаньос вытащил ее из воды, прижав спиной к своей груди, и убрал спутанные брейды с ее подернутого спазмами лица. «Тш, Йенрана, тш». Его теплое дыхание защекотало ей ухо. «Ты почти утонула». Откашливаясь и отплевываясь, Кидан встала на цыпочки, чтобы оказаться с ним вровень и избежать давления его руки. «Еще хоть раз назовешь меня смертным, убью». Сузаньос глубоко вдохнул запах у горла Кидан. «Я чувствую, как у тебя в артерии пульсирует кровь. Если не успокоишься, артерия лопнет». «Я была не права», — наконец выдавила из себя Кидан, чувствуя, как течет из носа. «Я ошиблась». «Хм». Выдохнул Сузаньос ей в шею, и кожа Кидан покрылась мурашками. «Хочу, чтобы мы с тобой работали вместе», — выпалила Кидан. «Проблема в том, птичка, что я тебе не доверяю. Ты та еще предательница». «Так защищайся», — рявкнула Киден, потому что ей было страшно. «Не делай себя таким уязвимым!» В ответ на это Сузаньос засмеялся. Громкий дрожащий звук вибрировал у кожи Киден, просачивался ей в голосовые связки. Пар поднялся выше. Лоб девушки покрылся бусинками пота. Тыльной стороной пальца Сузаньос очертил ее плечи. Киден зажмурилась, запрещая себе всхлипнуть. Кожа туго натянулась. Девушка радовалась, что Сузаньос не видит ее лицо. «Только ты можешь ногой стоять перед вампиром и обвинять его в уязвимости». «Не нагота делает меня уязвимой». «Нет, пожалуй, нет», — задумчиво проговорил Сузаньос и заставил Киден повернуть голову на бок. Их взгляды встретились. Киден стерла с лица все эмоции, и Сузаньос поступил так же. Ни тот, ни другая не желали сдаваться, но, как и той ночью в зданиях Южного Соста, ни тот, ни другая не могли отвести глаз. Только теперь в руках у Сузаньоса была Киден, а не красавица-брюнетка. При воспоминании о той ночи по плечам у Киден побежали мурашки. Предательское и ненужное, по ее телу растекалось желание. Киден чувствовала, что Сузаньос тоже с ним борется. Его черный взгляд упал ей на губы, потом снова метнулся вверх. Сузаньос жаждал ее крови, но этот интерес к ее телу стал интересным сюрпризом. Неужели он всегда присутствовал? Неужели в прошлом Киден ошибочно принимала потемневший взгляд Сузаньоса за желание ее убить, когда это было нечто совершенно иное? Киден скупо улыбнулась своему открытию, а Сузаньос еще крепче сжал ее в тисках. Медленно, глубоко, Киден поцарапала руку вокруг своей шеи. Шипение Сузаньоса было как песня, которую Киден хотела слышать чаще. Убивая его, она утонет в наслаждении. Это будет самым эротичным действом, но, как и любое удовольствие, оно наступит в конце. Проблемой было дождаться. Они были как две змеи, показывающие зубы. Я сводил их с ума от необходимости разрядиться. «Знаю, ты не похищал Джун», — прошептала Киден, глядя в бездонные глаза. «Теперь ты решила мне поверить. После того, как лгала, использовала и унижала меня. Я должен тебя поблагодарить». У Киден затрепетали ноздри. «Ты тоже совершал ужасные вещи, перечислить их?» Сузаньос мрачно усмехнулся. «Видишь, вот поэтому из нашего партнерства никогда ничего не выйдет». Что-то похожее на острую кость царапнуло горло Киден. Зубы Сузаньоса. Киден замерла. «Моя кровь ядовита. Я не сдала Дранактию и не принесла клятву компаньонства». Сузаньос улыбнулся ей в кожу. «Разве ты не видела Эника в суде? Какого цвета были у нее глаза? Твоя кровь очень даже годна для питья». Глаза Эника остались черными. Невероятно, но факт. Ни следа крови. «Каким образом?» У Киден дрожал голос. «Я мог бы объяснить», — сказал Сузаньос, «но мне нравится смотреть, как работает твой маленький мозг». «Пожалуйста, послушай. Зря я тебя обвиняла. Знаю, что 13-е пытались повесить на тебя убийство Рамин. Думаю, они исчезновение Джун хотели на тебя спихнуть». «Знаю, и они за это поплатятся», — прорычал Сузаньос так, что волоски на затылке Киден стали дыбом. «Давай действовать вместе», — предложила Киден. «Я хочу разрушить 13-х. Помоги мне». «Нет». Губы Сузаньоса прижались к ее ключице, жгучие, ядовитые. От их прикосновения нагревался каждый дюйм кожи Киден. Мысли девушки потеряли связность. Говорить стало невыносимо тяжело, но она должна была изложить свои условия. Еще немного, и Сузаньос выпьет ее досуха. «Я чувствовала ее», — с трудом проговорила Киден. «Я чувствовала боль в обсерватории». Сузаньос прекратил напирать. «Это невозможно». «Это ты сказала, что наши души слились. Дом теперь воспринимает нас как одно целое. Владеть им мы можем лишь вместе». Сузаньос не убил Киден, и это было признаком того, что он ее слушал. Судя по голосу, слова Киден встревожили и заинтриговали его. «Это редкость». «Мы думали, что мне нужно уехать, дабы ты подчинил дом себе». Киден продиралась сквозь слова, пытаясь не встречаться со смертоносным взглядом Сузаньоса. «Но ты ведь это тоже почувствовал, да? Когда рассказывал мне, как стал вампиром и как погибли твои люди. Твоя комната изменилась, стала олицетворять что-то другое». «Нет, я ничего не почувствовал», — задумчиво проговорил Сузаньос. «А что почувствовала ты?» Сузаньос буквально тянул Киден за язык. «Ублюдок!» — девушка искоса на него взглянула. «А что ты обычно чувствуешь в своей комнате?» «Уют?» — Сузаньос пожал плечами. «Это же моя комната». «Вот и я его почувствовала». Улыбка медленно растянула губы Сузаньоса, разгоняя его сумрачное настроение. «Ты чувствовала уют в моей комнате». Горячий румянец залил щеки Кидан. «Почему это признание получилось таким изобличительным?» Девушка вдруг остро почувствовала, что под слоем дымки на них обоих ничего нет. «Суть в том, что комнаты меняются. Пространство наших разумов сливаются воедино. Ты говорил, что мне нужно контролировать эмоции, потому что они действуют на дом. Если мы станем ссориться, дом и впредь будет нам сопротивляться. А если покажем, что мы заодно, он может покориться. Вполне логично, что...» «Замолчи». Кидан замолчала. Язык у нее стал сухим. «Ты кому-то рассказывала о своем открытии?» Голос Сузаньоса звучал сдавленно, вероятно, от страха или от злости. «Нет». Сузаньос на миг замялся. «Почему?» «Потому что это ослабляет нас обоих. Если узнают 13-й, они могут на тебя напасть. Мне нужна твоя защита». «Моя защита?» Пальцы Сузаньоса по-прежнему были на горле у Кидан, но не сдавливали его, а грели и были наготове. «С чего ты решила, что я тебя защищаю?» Кидан хотелось лучше рассмотреть его лицо, собрать полезную информацию, но Сузаньос держал ее на расстоянии вытянутой руки. Казалось, он сражается с самим собой, но, возможно, это была глупая надежда, а Сузаньос уже решил от нее избавиться. У Кидан остался последний шанс его соблазнить. «Безумные любовники!» Ее взгляд скользнул на книгу, окутанную белыми клубами пара. «Знаменитые тем, что любили друг друга чем угодно, только не сердцем, а потом свели друг друга в могилу. Мрачно, даже для тебя. Но они имели общего врага и действовали сообща, чтобы его уничтожить. Ты ведь этого хочешь, Йен Матир?» Одно слово изменило все поведение Сузаньоса. Он отступил на шаг. Кидан медленно его оглядела. Теперь дымка велась у ее горла. Сузаньос посмотрел на нее с большой опаской и любопытством. Кидан вольно процитировала одну из известнейших строк книги. «Проси. Если это в моих правилах и в моих силах, я дам тебе это и не буду потом презирать», — медленно проговорила Кидан. «Но если ты нарушишь мои правила, я разрушу тебя. Раскалю на 1000 душ и накажу каждое перевоплощение 1000 способов». Договорил Сузаньос и наклонил голову на бок так, что его глаза озарил ослепительный свет. «Хорошо. Я сыграю в твою маленькую игру. Так каковы твои возможности и твои правила?» Кидан вздохнула, втягивая плотный воздух. «Мои возможности ограничены моим статусом и естеством, а правило только одно. Ты никогда не сделаешь ничего во вред моим друзьям или родным». «Предсказуемо». Палец Сузаньоса двинулся вниз по боку Кидан, очерчивая изгиб ее талии, и девушка беззвучно охнула. «А с этим что? Сама от меня защититься не желаешь?» Сузаньос явно ее хотел. Взгляд девушки скользнул вниз по его широким плечам, по его коже, которая была темнее сводчатого потолка и блестела от капель воды. В груди у нее стало жарко, да неприятного и совершенно не кстати. Пока Кидан думала, клыки Сузаньоса удлинились пуще прежнего. Такой широкой была его улыбка. «Ты уверена?» — спросил он. «Я ведь каждую ночь могу ставить себя на колени, если пожелаю. Нужно только попросить». Кидан захлопала глазами, и неведомое чувство, бурлившее у нее межребер, улетучилось. Они заключали соглашение и ничего больше. К тому же Кидан хотела ощущать его жестокость, хотела, чтобы она распаляла ее изнутри, напоминая, кто именно перед ней. «Все в порядке». «Ты говоришь одно, а твои глаза совершенно другое». «А у тебя что?» — спросила Кидан, желая сменить тему. «У тебя что с возможностями и правилами?» «Возможности безграничны. Правило такое. Ты никогда не сделаешь ничего, вынуждающего меня покинуть дом Аданы или Уксли». Про дом Кидан ожидала, а про Уксли нет. Ей казалось, Сузаньосу не терпится покинуть место, которое его ослабляет. Зачем оставаться? Какая была причина не покидать место, которое лишает тебя власти? «Все остальное допустимо?» — осторожно спросил Сузаньос. «Допустимо». Палец Сузаньоса опустился к середине груди Кидан, разряжая туман и очерчивая ее шрам. Кидан резко вдохнула. «Шрамы у акторов — редкость. Когда вампирская кровь так легко доступна, шрамы затягиваются даже раньше, чем их наносят». Сузаньос слегка нахмурился. «Откуда он у тебя?» «Не помню». Киден, казалось, шрам появился в ночь, когда они с Джун сбежали вместе с тетей Силией. Девочки очень крепко спали, а их разбудили, запихнули в машины и увезли прочь. Киден аж оскалилась. Столько жестокости было в этом шраме, который оставили ножом, словно желая вырезать ей сердце. Легкое прикосновение Сузыньё совернуло ее к реальности, наэлектризовав кровь в венах. «Мы договорились?» — спросила Киден, стараясь не закрывать глаза. «Да». Киден выдохнула. «Хорошо». «Тогда, если позволишь, моя первая просьба». Голос Сузыньёса изменился. Стал хриплым. «Разреши мне от тебя напиться. Я хочу этого с тех пор, как впервые тебя увидел. Ты сидела у огня, держала в руках птичку и звала на помощь, помнишь?» Киден наклонила голову на бок, открывая доступ к шее. «Да». «Нет, не сюда. Я не могу пить из шеи до церемонии компаньонства. И мы не хотим, чтобы ты видела мои сокровеннейшие желания, ведь так?» Киден вспомнила, что увидела, когда ее укусила Эника. Корабли. Океан. Смерть. У нее сжался желудок. Так, что она еще знала? Укус в запястье открывал детство. Укус в шею — тайные желания. Тогда куда? Опустившись, он приник ртом к ее груди. Укус сюда пробуждал воспоминания о насилии. Очень подходяще. Сначала Сузыньё сласкал ее языком, заставив лепетать, задыхаться от удовольствия. Опасно. Очень опасно было позволять ему так себя касаться. Измени свое правило. Дыхание Сузыньёса воспламеняло ей плоть. «Вели мне остановиться». Киден не велела. Язык Сузыньё соскользил по телу Киден, и ее пронзила невидимая нужда. Во рту пересохло. Тело стало тяжелее обычного. Сосредоточиться удавалось с трудом. Киден давно забыла плотские желания своего тела, и сейчас оно, казалось, жаждало большего. А еще пуще ей хотелось заглянуть в его проклятый разум. Клыки Сузыньё соскользнули по чувствительной плоти Киден и легонько прикусили. Киден вскрикнула, вонзив ногти ему в голые плечи. Картина на потолке кружилась и таяла. Киден незаметно проникла в разум Сузыньёса и стала им. Дикая сила протекала по ее мышцам, когда Сузыньёс ворвался в просторную комнату и убил 7 оставшихся дранаиков дома Аданы. Они все узнали какой-то секрет. Возможно, то, что в одной комнате он был смертным, поэтому все должны были умереть. Его руки, ее руки стали скользкими от крови. Легкие горели от напряжения. Вокруг Сузыньёса падало одно тело за другим, пачкая его одежду бесконечным красным. Сбитая с толку Киден прислонилась к его плечам и внимательно осмотрела его руки. Ни следа крови. Острая боль прокатилась по ее телу. Картинка слишком быстро блекла. Она отделялась от него, теряя силу. Она снова стала человеком. Сузыньёс поднял голову. Уголок его рта краснел от крови Киден. Он был само солнце, пылающее жизнью. Концы его твистов словно воспламенились. Пальцы Киден неуверенно зарылись в его густые волосы. Свет проник в нее. «Что ты видела?» В голосе Сузыньёса слышалась живительная влага. Киден пальцем обвела его золотое лицо. У Сузыньёса перехватило дыхание, потом закрылись глаза. «Силу!» — ответила девушка. В груди у нее стало тесно. «А что видел ты?» Когда Сузыньёс разлепил веки, в его черных глазах воспламенились золотые искры. Лопящую женщину. Пылающий дом. Тебя, сгорающую вместе с ним. Ну вот. Теперь Сузыньёс действительно знал, что она сделала с мамой Наэт. Одно чудовище расправилось с другим. В будущем именно так они могли относиться друг к другу. Так могли одолевать своих врагов. Они разберутся с каждым членом 13-х, но в первую очередь займутся теми, кто окружил новых друзей Киден.